Также на это место называется Панчамамтала. И Баньян — это место обитания Господа Шивы. Там, где Баньян, там всегда находится Господь Шива. По легендам, Господь Чайтанья отдыхал под этими деревьями. И поэтому лила, которую мы сделали здесь, мы тоже будем отдыхать под этими деревьями. И Харичандра Махарадж расскажет нам немного о Джаганнатх Мандире. Jagannatha Swami Narayana Bhagavani Bhagavati Krishna Tadiya Bhagavan Shudra Panjarantam Ajayvame Vishutu Nisarajantam Prana Pranama Samaye Bhagavati Kishtaye Kantavaroho Dangiro Manam Kutase. My voice is choked up with kapha. That's very proper to what we're talking about. I don't know how we can still chant. Yesterday we ended up at Jagannath Mandir. Siramatrisim Jagannath Mandir. It's a very special place in Mayapur. It's non-different than Jagannath Puri. Это особое место в Майапуре, которое не отлично от Jagannath Puri. And we have many, many stories of the Kiri there. И с этим местом связано множество историй. Can't tell all of them. Мы не сможем рассказать все. We have to talk to Pankajandri and Janani about all of them. Pankajandri и Janani Vaz знают все истории. But the way they manifested was at the time of Lucky Chandra and shortly thereafter. All the devotees were going to Kiri. Я расскажу историю, связанную с прикосновением этих божеств. Во времена Чайтаньи Махапрабху все преданные, жившие в Навадвипе, ходили в паломничество в Пури каждый год. Они would walk. Они шли пешком. One of the devotees went blind. So they wouldn't take him along because it's very difficult walking, a lot of trouble for him, 12 days walking. So he was very distressed. He wanted to see, just because he couldn't see Jagannath, but he wanted to go anyway. Он хотел так или иначе увидеть Господа Джаганнатху, хотя глаза его не видели. Он тем не менее хотел оказаться в этом месте. So he had a dream and Jagannath came in a dream. Во сне его пришел Господь Джаганнатх тогда. And he told him that tomorrow when you take your morning bath in the Ganga, some big log will bump into you. И он сказал, завтра, когда ты будешь омываться в Ганге, большое бревно ударит тебя. So pull that log out. Вытащи это бревно. And he actually told him, there's a certain carpenter, and you get him to carve the deity. И он сказал ему, есть скульптор, плотник, которому ты должен отнести это дерево, чтобы он сделал божество из него. So he went for bath, and the log bumped into him, he pulled it out. На следующее утро он стал омываться, и бревно ударилось в него. And he, somehow he got some helpers, they found that carpenter. Он вытащил это бревно и с помощью других людей нашел плотника, на которого указал ему Джаганнатх во сне. And that carpenter was, had leprosy. Однако этот плотник был прокаженным. His fingers were bleeding and they were Из его пальцев шел гной и кровь. He told him, now you have to carve the Jagannath deity. Принес ему это бревно и сказал, ты должен изваять божество Джаганнатха. So he said, I can't do it, it'd be offense to the Lord because I'm bleeding all the time and talking to somebody else. Well, he said, I'm not in a position to do it because it would be an offense to the Lord and I'm bleeding all the time and talking to somebody else. So they had quite an argument. And they were fighting each other. So finally this devotee Ganguly told him that it's the order of the Lord, you must do this. там задан Бог этот трофей, который мы с вами дали в Боге, сказал, это пришел Господа, ты должен это сделать. Да, нет, нет. Бог не согласился. And he started working. И он стал работать. Very painful. But finally he finished. So when he finished the work, the leprosy was cured. And this devotee Ganguly established the worship of Lord Jagannath. There's a great history, we can't cover everything. С этим связана очень долгая история, мы не сможем всю рассказать ее. Then, after some time, after many generations, they were reducing worship. Постепенно, поколение за поколением, стандарт поклонения божествам уменьшался. So they were doing only on like Экадаси. В конце концов, Джаганнатху стали кормить только один раз на Экадаси. Then only Пурнима. Затем только один раз в месяц на Пурниму. And only Janmashtami. Затем только один раз в год на Janmashtami. Finally they stopped. В конце концов они перестали его кормить вовсе. Then the whole village, there was a plague, you know, that everyone died. И в конце концов всю деревню поразила чума, и все умерли. So no one would go near that village. И никто не мог дальше поклоняться этим божествам. And gradually that was just covered over. И все было покрыто землей. After some time, somebody somehow found the temple. Какое-то время спустя нашли развалины храма. The horse hit the stone and they found the temple. А человек ехал под джунглем на лошади, лошадь споткнулась о камни, и они обнаружили развалины этого храма. It was buried under a termite hill. И над этим храмом возвышался большой термитник. Термиты — это большие муравьи, которые питаются деревом. It's a little ant, they eat wood, and they can eat a lot of wood. Они съедают, практически могут съесть целые деревья. They found the murtis, there was no paint left, but they didn't eat them. А когда лошадь споткнулась, то человек вдруг стал, который ехал на ней, он услышал голос: «Я голоден, я голоден, накорми меня, напои меня». И когда он пригласил жителей соседней деревни, они раскопали этот термитный холм, термитник, и обнаружили божества. И Джаганнатх сделаны из дерева, но ни на одном божестве не было никакого изъяна, несмотря на то, что они жили в термитном. Once Kamal Krishnamaraj asked me, you know why the Indians use the horn so much? They blow the horn so much. Однажды Kamal Krishnamaraj спросил меня, знаешь, почему индусы так любят дудеть в гудок? I said, I don't know. Я сказал, не знаю. Because the brakes don't work. Потому что у них тормоза не работают. So when you hear that horn, get out of the way. Поэтому, когда слышите гудок, лучше пробегайтесь в сторону, потому что иногда руль тоже не работает. So this king started again worshiping the Lord. И тогда этот человек, он стал, возобновил поклонение божествам. And it was going on for a long time. В течение долгого времени поклонялся божествам. Then back in the, I guess in the 80s. Но где-то 80-е годы. The only pujari was the old man. Единственный пуджари был уже очень старым. And he didn't have any children. И у него не было детей. So he was wondering who will carry on. И он подумал, кто будет продолжать после меня поклонение Джаганнатху. So he gave the temple to the ISKCON. И он передал этот храм ИСКОНу. At that time it was a broken down small temple. В то время это был полуразрушенный маленький храм. And so the devotees came there. Преданные пришли туда. But you know, in India, many, many people own the land. В Индии много людей владеют землей. So Jaipur Chakramaraj told them, don't start, you know, full puja until we get everybody to sign. Otherwise, somebody's going to take it back. Jaipur Chakramaraj велел, не начинайте проводить поклонение до тех пор, пока все владельцы не подпишут, что эта земля отныне принадлежит Искон. But the Pujari didn't know that, so he started doing it all. Но Пуджари не знал об этом, а он начал полное поклонение божествам. So there was confusion, and then he heard that Maharaj had said, don't do the puja. А в конце концов до него дошел этот слух, что Махарадж велел не проводить пуджу, он приостановил пуджу. So he didn't ask Chaturdak Maharaj, he stopped. Он не спросил ни у кого, он остановил поклонение божествам, которое он начал до этого. Then he had a dream. И на следующую ночь ему приснился сон. And Jagannath and Balaram and Subhadra, they were walking across the fields. Он увидел Джаганатху, Баларама и Субхадру, как они идут по полю. Он стал бежать за ним во сне, за ним во сне. He said, if you're not going to feed us, we're going to go eat with Radha Madhava. И он спросил, вы что делаете, куда вы убегаете? Они сказали, если ты не будешь нас кормить, мы пойдем, и с Радой Мадовой будем питаться вместе. So when they explained everything to Jagannath Maharaj, said, he wants to keep it up. Тогда они объяснили, что Джагадхи Махарадж сказал, хорошо, продолжайте их кормить. So they started the full worship. Они стали поклоняться им полностью. The devotees, they built the temple, the Russians built that temple. They built the temple anyway. That's the present temple. Предни построили этот храм. One year at the festival, we moved the deities over. We moved the deities to the new temple. And so there's so many stories. Those deities are, the Muslims come there and worship, and everybody worships. И хотя это место, где находится храм, это мусульманское место, там мусульманские деревни, все приходят поклоняться. They are very mystical, many things go on. Они очень мистические, много чудес происходит, связанных с этим божествами. One Muslim, Rikshawala, came one time. Однажды мусульманин Рикшавала пришел туда, к этому храму. So they gave him some prasad. И ему дали прасад. And he said, I don't want this, you know, он сказал, я не буду это есть, и бросил этот просад на землю. Then, I don't know exactly what happened, but his rickshaw crashed or something. Его рикша разбилась, и потом у него приснился сон. Back the next day, I'm sorry, please give me this. Now he comes out. I know. Его рикша разбилась в этот день, и он, Борис, пришел домой и заснул. И во сне он увидел Господа Баларама и Субхадру. И Баларам сидел у него на груди. И Баларам стал хлестать его и говорит, я сумедаряй, ты что делаешь? Ты не хочешь есть наш простат? А Субхадра из-за спины подзуживал и говорил, больше, как ему и нужно. Как это часто делают женщины. И он проснулся, слеза в ужасе. И Баларам говорит, ну, убьем тебя, если ты не будешь почитать наш просад. Он прибежал на следующее утро в храм, лежал и говорит, дайте мне просад, иначе меня убьют. So the Muslims, normally they don't like Murti, you know, but they come and worship Jagannath. Обычно мусульмане не поклоняются Мурти, но они поклоняются Джаганнатху. Thieves don't come there. Воры избегают этот храм тоже. Some of the worker, one worker was stealing bricks one time. Однажды какой-то рабочий крал кирпичи, который там работал. Same thing, Jagannath came to him and said, why he's stealing my bricks. И снова Джаганнат пришел к нему во сне и сказал, ты зачем мои кирпичи крадешь, негодяй? So it's a nice place, any devotees can go and stay there whenever they want, the guest house is there. Хорошее место, любой преданный может остановиться, там есть маленькая гостиница. You know the rest of the story, right? I mean, we all Jagannath. Now they even have Ratha Yatra there. И скоро там начнется Ратха Ятра для этих пожар. One man was riding the train to go to Puri, and he fell asleep or something. And Jagannath came through. Why are you going all the way to Puri? I'm right here. Один человек, он рассказал другую историю. Он сел на поезд, чтобы поехать из Навадвипы в Пури. На Радхаятру, Джаганнат, и он задремал в поезде. Джаганнат пришел к нему во сне и говорит, зачем ты едешь в Пури, я жду. Everything is in Навадвипа. Таким образом, все здесь находится, Навадвипа Данди. That's the basic story of that process. Однажды когда Пуджари не было, и божества были красивые украшены, пришел вор. Он стал смотреть на эти божества, ему очень понравилась брошка у Субады. Этот вор протянул руку, чтобы украсть эту брошку. В этот момент Баладев развернулся и хлопнул его по руке. Не смей красть брошку моей сестры. Человек перебросил свою профессию и переквалифицировался. Но на самом деле предсказание об этом храме сделал Бхактивинод Тхакур. Хотя божества эти найдены были гораздо позже времени Бхактивинод Тхакура. Они были найдены где-то в 20-е или 30-е годы восстановлены. Но Бхактивинод Тхакур в Навадвипа Дхамма Махатме пишет, что это место не отлично от Джаганнатха Пури. И что давным-давно, много-много веков тому назад, когда Господь Джаганнат организовал некое нападение на храм. И он сказал своим пуджари, что-то мне тут неуютно, мне что-то тут не нравится, везите меня. Его поместили на лодку и по рекам довезли сюда, до Ганги. И когда они ехали долго-долго-долго, и каждую ночь останавливались, пуджари проводили пуджу Господу Джаганнатху, подносили ему какие-то подношения, и потом ехали дальше. Джаганнат очень нравилось, ему нравится путешествие, он любит путешествовать. И тут такая долгая была экскурсия. В конце концов, где-то недели через две или три, они доехали до этого места, как раз, на берегу Ганги. И тогда Ганга была гораздо ближе, чем сейчас. И когда они остановились здесь, Джаганнат в этот момент сказал пуджари, все, больше не нужно. Я приехал, куда мне нужно было. И в течение многих-многих лет Джаганнат находился здесь, в этом месте, на Симантадвипе, в Навадвипе. И потом он сказал, ну теперь можно меня обратно в Джаганнатху Пури отвезти. Много-много веков назад. И потом во времена до Чайтаньи Махапрабху, потом во времена Чайтаньи Махапрабху Джаганнат снова появился в этом месте с помощью своего преданного Гангули. И теперь он снова пришел в Искон и сказал, что теперь вы заботитесь обо мне, потому что никто другой обо мне позаботиться не может. И главное, что любит Джаганнат? Прасад. Прасадом ки? Джай! Гоура Премананды! Джай! Прасад уже ждет.